Как ты посмел явиться сюда? Что тебе надо?» Матрос нахмурился, и Касси перешла на итальянский. «Немедленно уходи! Убирайся, слышишь?» Только сейчас она как следует разглядела его. Чуть выше среднего роста, темно-оливковая кожа, пустые, тусклые, словно угольки глаза. Одежда промокла, и черные волосы блестящими прядями прилипли ко лбу и небритым щекам. «Что тебе нужно?» — повторила она, судорожно стягивая на груди халат. «Ах, сеньора, неужели вы не понимаете и не узнаете меня?» — пробормотал он, нагло раздевая ее взглядом. «Нет!» — взвизгнула она. «Немедленно уходи, иначе с тебя сдерут шкуру!» Луиджи прислонился к двери. Тонкие губы растянулись в широкой ухмылке. «Настал час расплаты, сеньора. Ваш благородный муж зверски прикончил двух моих товарищей и по-прежнему жаждет крови». «А, вижу, теперь вы меня узнали». «Четвертый», — выговорила Касси, едва шевеля губами. «Четвертый Брави, тот, чье имя мы не знали». Он отвесил ей шутовской поклон. Касси монотонно перечислила имена. «Джулио, Джакомо, Андреа и Луиджи». Убийца хлопнул себя по бедру и восторженно расхохотался. «Вижу, вы хорошо запомнили нас, ваша высокородная милость. Узнали, каково это, когда брюхо тебе мнет настоящий мужчина?»